После недолгого молчания ответила спящая. «Он говорит тебе, что не следует искать его, ибо ноги его на стезе Бога, по которой ты не можешь идти. Не для смертного эта стезя. Скажи ему, что он не вправе отказываться от своей дочери. Я хочу быть около него». «Он отказывается от тебя, Балкис», — ответила Арра, — «ибо он всегда с тобой. Но и зачиная тебя, он творил закон Бога, но с ним ты, смертная, быть не можешь». Мрачно смотрела на лицо Арры Балкис. «Хорошо же», — тяжело сказала она, — «отврати от отца взоры свои, Арра, слушай меня. Можешь ли ты дивным духом твоим найти дорогу к великому огню жизни земли?» «Могу, знаю, вижу, но если я скажу тебе, угаснет моя искра жизни». Нетерпеливо пожала плечами прекрасная Балкис. «Что нужды? Ты должна сказать мне, а потом я помогу тебе воплотиться вновь, не быть около меня». «Это не в твоей власти, Балкис», — ответила спящая. «Я никогда не буду около тебя. Я боюсь всех, не исполняющих волю единого». Толпой кинулись те жрецы из храма вслед за Каинаном, не желая слышать страшного ответа. «Не будем слушать его и мы, аргивянин. Достаточно тебе сказать, что премудрая Балкис получила то, чего требовала. Ценой жизни бедной Арры она узнала дорогу к вечному огню жизни земли, нашла тот огонь и получила в удел жизнь планетарную. Ты повержен, аргивянин, безмерной дерзостью, Балкис? Кто знает, не получила ли она вместе с жизнью планетарной и столь же долгое страдание? Ныне царствует она, но никогда не устает она искать своего отца. Но ведь мы знаем четырежды величайшего, учитель», — сказал я. «Ему угодно было открыться нам», — ответил мне Гераклит, — «но никогда не откроется он непослушной дочери своей. Ныне каждое тысячелетие дает она великое празднество мудрости и собирает представителей всех посвященных в мудрости великих мудрецов мира в тщетной надежде узнать от них тайну своего отца. И тут есть лукавство, ибо многие из мудрецов меняют преданность символу своего посвящения на преданность самой прекрасной женщине планеты и остаются навеки прикованными к ее престолу». «Но ведь это падение, учитель?» — спросил я. «Да», — ответил мне печально Гераклит, — «но прекрасная Балкис немедленно дарит огнем жизни земли. Но все равно могучий Араим тушит опять память о себе в тех из них, кто знает его. Фиванское святилище потеряло из-за ее трона трех сынов своих». «Но зачем же тогда святилище посылает туда на этот праздник своих посвященных? А какое святилище имеет право отказываться от испытания?» — ответил мне вопросом мудрый. «Ныне приближается время празднества, и прекрасная Балкис уже прислала приглашение». «И ты решил послать меня, учитель?» — добавил спокойно я. «Да, сын мой», — сказал мне мудрый, — «только твоя душа, сын Эллады, подобна спокойствию базальтовых скал на дне океана, и спокойно за тебя, святилище наше». «Да будет», — ответил я. «Ибо вот тогда мы умели повиноваться. По священным водам Нила добрался я в лодке до гор Эфиопии, отпустив с миром сопровождавших меня финикийских матросов, я один вступил в ущелье гор, заставив указывать мне путь мудрую змею. Не в обычае фиванского святилища было путешествовать пышно, ибо мы знали, что блеск и роскошь земли — прах перед пятой Господа, а наша мудрость — безумие перед очами Его. Через два дня пути я встретил пышный караван, состоящий из десятков трех верблюдов и десятка слонов, сопровождаемый целым отрядом роскошно одетых наездников. Три слона были белого цвета и несли на мощных спинах башни из золота, серебра, платины и драгоценных камней, задрапированные в тонкие шелковые ткани страны дровидов, то следовали на празднество мудрости сыны треугольника. Я скромно посторонился и усилием воли временно загасил маяк вечности, сияющий над моей головой, дабы не быть узнанным сынами треугольника. За ним следовал другой караван из белых верблюдов, глава каравана, мудрый посвященный лунного святилища, седой, крепкий халдей, помещался в носилках из слоновой кости. Носилки несли 12 черных невольников из земли далекого мыса, которую некогда посетил я, Фалис-аргивянин, когда святилище Фиф послало меня сопровождать храброго финикийца Ганнона. Сначала взгляд мудрого халдея скользнул равнодушно по мне, но, остановившись на змее, улегшейся у моих ног, вспыхнул огнем разумения, и насмешливая, добродушная улыбка подернула его губы, он сделал знак, и невольники остановились. «Мудрый чужестранец», — ласково обратился халдей ко мне, — «я извиняюсь за своих братьев по мудрости и символа треугольника, не узнавших тебя, но великая их мудрость не помещается на грешной земле, и поэтому взоры их всегда направлены ввысь, в небо. Взгляд же бедного старого халдея всегда сможет скользнуть по земле, стараясь подобрать крупицы рассыпанной ими мудрости. И вот я увидел твоего не совсем обычного спутника, мудрый Эллин из святилища Фиф. Не будешь ли ты добр и не почтишь ли мою старость согласием разделить мое одиночество в дальнейшем путешествии?» Я видел, что нельзя мне скрываться от лукавой мудрости халдея, и не было причины отказываться от приглашения. Я сел в носилки, ласково отпустив своего провожатого. «Но почему ты узнал меня, почтенный халдей, что я Эллин?» — сказал я. «Не только Эллин», — хитро улыбнулся халдей, — «но и потомок царственных атлантов. Разве ты никогда не гляделся в полированную сталь? Твой рост, твои плечи и божественное телосложение сразу выдают тебе сына Эллады, а строгое спокойствие правильного лица и красота его линий переносят меня в давно прошедшие времена, когда я, старый халдей, имел удовольствие видеть жрецов коллегии храма вечно юной девы-матери в Посейдоне. Разве не из вашей среды вышел божественный Зороастр, которого я приветствовал однажды, когда угодно было ему почтить своим присутствием мой родной город Ур халдейский? А что я сразу узнал в тебе питомца фиванского святилища, то это мне подсказал твой спутник, благородный Фалис-аргивянин, ибо только земля Кеми сохранила сношение с царством змей. Но я вижу, что ты мудрый, хочешь спросить меня, откуда мне известно твое имя? Но разве не ты совершил знаменитое путешествие с финикийцем, причем посетил племя кабилов у столбов Геркулеса? А ведь это племя находится под нашим покровительством, мудрый. Как же нам не знать тебя, не говоря уже о том, что на празднике царицы Балкис премудрый Гераклит мог послать только тебя, аргивянин?